Все они в конечном счете от одного корня и одной крови. Но Библия отмечена всего несколько десятков. Народ Рош, славяне, например, дал густую поросль. Но названы лишь две ветви – Фувал, украинцы, и Мешех, московиты, русские. В книге «Книг человечества» дается весьма свернутая информация о народах Земли, именно о тех, которые сыграли и еще сыграют узловую роль в истории. Можно сказать, что быть отмеченным в Библии – великая честь для народа. В целом, этот путь арийской волны и есть начало формирования и расселения индоевропейских народов от Тихого и Индийского океанов до Атлантики. Не с запада на восток и юго-восток, а наоборот. Не из Европы в Индию и не из Индии в Европу, а из трагично закончившей существование Арья-Варты, страны Куш, в трех направлениях – через Тибет в Индию и на Цейлон, через Корею в Японию, через иранские и алтайские степи, через Кавказские горы в Северную Препонтиду к берегам Днепра. Первая волна этого гигантского исторического движения – поток кимров, кимерийцев, потомков старшего сына Иофета Гомера. В Препонтиде кимры дали новое дыхание агрокультуре, заложили основы знаменитого Триполья. От них пошли кельты, троянцы, гиперборейцы, а потом галлы. Они основали крито-микенскую цивилизацию, а после гибели Трои – Этрурию, давшую впоследствии римскую культуру. Вторая волна – скифское движение – потомков второго сына Иоанна Магога. Скифы до VII века вываривались в этническом котле иранских Нагорий. Сюда пришел в свое время южный поток ариев, двигавшихся на запад. От них пошла митраистская религия зороастризма, затем персидских огнепоклонников, и от них же пошли скифские племена, в VII веке двинувшиеся на север и овладевшие по существу великой степью от Алтая до Карпат. Третья волна этого великого западного движения – сарматы, потомки библейского Мадая. Они – прямые предшественники славян, народа Рош. Затем ионийцы, потомки Иована. От них пошла античная Греция. И все эти этнические волны сходились в Северной Препонтиде, знаменитой во всем сверхдревнем мире Аратании. Намного позже, уже в нашей эре, здесь же оказались и потомки прочих сыновей библейского Иофета – славяне, русы, украинцы. Великое арийское движение, определившее судьбы человечества в первом тысячелетии до новой эры, описано во многих ведических текстах. Приведем лишь один отрывок из Ригведы, сборника арийских гимнов, самой древней из известных книг человечества, кроме трактата Дзен. «На сходе перше світло знову сходить, і з темряви усталює порядок. Хай променями зорі, доньки неба, тепер шляхи висвітлюють для людства. Вони всі йдуть однаково зі сходу, поширюючись крізь з одного місця. Прокинувшись там, де закон панує, йдуть лавами богині, як корови. Вони однакові разом виходять, забарвлені одноманітно зорі. По твору чорну тінями ясними вони блискучі, чисті покривають. Дітей без ліку дайте нам, богині, небесні дочки, дайте нам багатство. Прокинувшись у захисті безпечнім, батьками станемо синів хоробрих. Пожертву даючи, до вас звертаюсь, блискучі доньки неба, і заклинаю. Славетними зробіть нас серед людства, нам це дадуть боги, земля та небо. Примечание. Современный западный читатель вряд ли воспримет этот словесный оборот. Но у ариев коровы считались священными, чистыми и красивыми, совершенными и щедрыми животными, как и женщины, дающие жизнь.